испещренного оспинами двора, а взрыв не намечался на сегодня. Вероятно, критическая масса была достигнута внезапно, в 7 часов 10 минут утра. Наша, с позволения сказать, семья, а моя жена особенно, любит, или теперь уже надо говорить, любила, поспать подольше. Поэтому телефонный звонок в такую рань явился достойным началом того, что за ним последовало. Звонил Кригер. «Как хорошо, что я тебя застал!» Его дребезжащий тенорок ни с каким другим спутать было невозможно. «Ты уже убегаешь?» Я ограничился тем, что сказал «нет», хотя мне хотелось сказать гораздо большее. «Я послал тебе письмо!» — закричал Кригер мне в самое ухо. Его покойница-жена к старости стала плохо слышать, и он приучился все время орать, особенно по телефону. Мне показалось спросонья, что сама трубка дребезжит у меня в руке. Я отодвинул ее подальше. «Ты получил мое письмо?» Вчера в отделе писем мне действительно вручили его, но я собирался звонить Кригеру только сегодня. «Да, Эрнст Теодорович», — сказал я, стараясь приглушить голос. «Что?» — закричал он. «Тоже, что ли, стал глохнуть?» — подумал я с досадой и, отчаявшись, сказал громче. «Да, я вам позвоню попозже, ладно?» И, не дожидаясь ответа, положил трубку. Нина лежала рядом с открытыми глазами, а лицо у нее было мученическое. «Почему?» — сказала она. «Почему твои приятели позволяют себе звонить, когда им вздумается?» «Это не приятели», — обреченно ответил я. «Это Кригер, мой старый школьный учитель». Я сделал ударение на слове «старый». Нина села на постели. У нее был сосредоточенный вид человека, нашедшего, наконец, последний аргумент в трудном споре. Я уже знал, что она сейчас скажет. «Тем более», — сказала она. В коридоре редакции первым, с кем я столкнулся нос к носу, был наш ответственный секретарь и мой непосредственный начальник Глеб Завражный. Я люблю Глеба, а Глеб любит меня, но при этом между нами нет ничего похожего на дружбу. Глеб любит во мне хорошего работника, я в нем хорошего начальника. Он знает, что я постараюсь ни в коем случае не подвести его. Я знаю, что он, если будет надо, прикроет меня грудью. Нас обоих очень устраивает, что так сложилось. Мы помним, что в таком месте, как газета, где все время что-нибудь случается, дружба с начальством есть постоянное ее испытание. А нам всяких испытаний хватает и без этого. Вообще же, Глеб мужик добрый, очень работящий, вот разве только излишне суетливый. «Наконец-то!» — закричал он так, будто тут в коридоре ждал меня с раннего утра. «Зайди, ты мне нужен!» И помчался в свой кабинет. Здесь мы расселись. Я в мягкое низкое кресло у журнального столика, он на вертящийся стул за своим рабочим столом, заваленным бумагами. И Глеб сразу стал вертеться туда и сюда, перебирая эти бумаги. «Сейчас», — бормотал он. «Сейчас, сейчас, зачем-то ты был мне нужен?» Я терпеливо молчал. У ответсека в нашей суматошной конторе адская работа. Он планирует номера, дает задания отделам, читает на ходу правя все материалы, засылает их в наборный цех, размечает гонорар –